жили были другие дед и баба. И была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко, не золотое, простое, не в смятку и не крутое, а самое обыкновенное, сырое. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Горько плачет курочка Ряба. Пожалела курочку баба. Прибежала в курятник с корзиной, а в корзине яйца утиные не одно, а целый десяток. Высиживай, Ряба, утяток! А рябая курочка рада, ничего ей больше не надо. Принялась она сразу за дело, весь десяток высиживать села. Дни и ночи сидит напролет, редко-редко поест и попьет. Скоро вылупились у нас сетки из скорлупок пушистые детки. Целый десяток желтых утяток. Запищали один за другим, есть хотим, пить хотим, жить хотим. На цыплят они не похожи, на ногах перепонки из кожи, а носы у них плоские, длинные, не куриные, а утиные. Вышла с детками курочка-мать из ворот погулять, поклевать, разгребает землю проворно, ищет лапкой крошки и зерна. Отыскала и кличет утят, а утята идти не хотят. Убежали куда-то в канавку, щиплют клювами свежую травку. А у курицы короток нос, да утиного он не дорос. Хорошо ей клевать зерно, а травку щипать мудрено. Ковыляют утята за курицей, по зеленой спускаются улицы. Увидали широкий пруд, побежали к воде и плывут, воду пьют, обгоняя друг друга. А наседка кричит с перепугу: «Куда, куда вы, куда? Или не видите, это вода?» Уж такая курица-птица, что воды как огня боится. А утята, почуяв свободу, так и режут студеную воду. Выходить из воды не хотят. Смотрит курица-мать на утят, беспокойно по берегу ходит, глаз детей непослушных не сводит. «Ку-ку-ку!» — говорит, «ку-ку-ку! Вы утонете там глубоко!» И сама она в воду пошла бы. Да не плавает курочка рядом. Возвращаются 9 утят. Перевалку выходят, спешат, только младший вернуться не хочет, машет крыльями, голову мочит. Увидал плавунца и нырнул. А наседка кричит: «Караул! Самый младший сынок утонул!» Вот и вышел утенок десятый, да ушли остальные утята. Друг за дружкой цепочкой бегут и в другой направляются пруд. Добежать им осталось немножко. Встречу усатая кошка. Притаилась она за травой, только водит слегка головой, на утят ковыляющих щурится. Да ее заприметила курица. Поглядела сердитым глазом, пух и перья взъерошила разом, и хоть прежде летать не умела, над землею стрелой полетела, налетела и ринулась в бой, всех утят прикрывая собой. Плохо кошке пришлось в этой схватке. Удирает она без оглядки по траве между кочек и пней, а наседка вдогонку за ней через ямы, бугры и ухабы. Ну и храбрая курочка рядом.